все они подбежали к большой хижине. Фон распахнул дверь, и толпа влилась туда. Впрочем, люди тут же появились вновь, толкая перед собой дряхлый, помятый автомобиль. Толпа выкатила его через арку на дорогу, и там Фон их всех оставил и поспешно стал подниматься ко мне по знаменитой лестнице, а по пятам за ним бежал Джейкоб. «Друг мой», — задыхаясь, выговорил Фон, — «плохое дело». «Да, верно», — согласился я. «Твой слуга, он сказать мне, у тебя нет европейские лекарства для такой укус, это верно?» «Да, верно. Может быть, у доктора есть такое лекарство, я не знаю». «Бог помогать, доктор дает тебе лекарство», — благочестиво сказал он. «Выпьешь со мной?» — спросил я и помахал бутылкой. «Да, да», — просиял Фон, — «мы выпить. Выпивка — хорошее лекарство для такой случай». Джейкоб принес стаканы, и я налил нам обоим по изрядной порции коньяку. Потом мы подошли к лестнице и сверху поглядели, как продвигается подготовка кареты скорой помощи. Машина, видно, простояла в хижине целую вечность, и все ее внутренности словно заклинило. Водитель осторожно поколдовал над ней. Мотор несколько раз громко кашлянул и снова заглох. Плотное кольцо зрителей сдвинулось теснее. Все выкрикивали разные советы и наставления. А водитель меж тем высунул голову из окошка и всласть отругивался. Так продолжалось немало времени. Потом водитель вылез и стал пытаться завести мотор ручкой, но мотор даже не чихнул. Водителю это скоро надоело, он отдал ручку одному из советников и присел отдохнуть на подножку. Советник подоткнул свои одежды и мужественно сражался с заводной ручкой, но пробудить мотор к жизни ему не удалось. Зрители, их набралось уже человек 50, все жаждали помочь, так что советник передал им ручку и присоединился к водителю на подножке. В толпе меж тем началась постыдная драка, всякому хотелось первым попытать счастье. Все кричали, толкались и вырывали ручку друг у друга. Шум привлек внимание Фона. Он осушил свой стакан и, сердито хмурясь, подошел к перилам веранды. Тут он перегнулся вниз и окинул дорогу грозным взглядом. «Эй-эй!» — загремел он вдруг. «Заводить этот машина!» Толпа смолкла. Все задрали головы к веранде, а водитель и советник соскочили с подножки и кинулись к радиатору машины, олицетворяя собой неукротимую жажду деятельности. Правда, им не повезло. Когда они добежали, оказалось, что ручка куда-то исчезла. В толпе снова поднялся галдеж. Каждый обвинял всех остальных в том, что они потеряли ручку. Наконец, ручка нашлась. И эти двое сделали еще несколько безуспешных попыток расшевелить упрямый мотор. К тому времени я уже чувствовал себя совсем худо, и мужество мне вконец изменило. Рука до самого локтя сильно распухла, покраснела и очень болела. В плечо тоже стреляла, а кисть горела так, точно я сжимал в ней раскаленный до красна уголь. «До врача добираться не меньше часа», — думал я. «Если машину не удастся завести сейчас же, то ехать вообще будет уже незачем». Но тут водителя, который едва не надорвался, пытаясь завести мотор ручкой, осенила блестящая мысль.